Да. И да. Сегодня мы будем говорить о лидерстве церкви, авангард церкви, общество авангард, трудные резервы, трудовые резервы. Опять-таки, если вы записываете, записывайте. Если вы не записываете, записывайте. Изыщите какой-то блокнотик, бумажечку на полях Библии. Или просто я опять хочу предупредить. Не то чтобы я извинялся за это просто предупреждение. Будет много мест Писания, которые мы будем рассматривать. Будьте готовы. Когда... Следите за мыслью моей. Я надеюсь, что это от Господа. Давайте помолимся. Отец, мы так благодарим за то, что Ты собрал нас здесь. Благодарим за этот еще один прекрасный день на этом месте. И за Твою благодать быть здесь, быть в Тебе, укрепляться в Тебе, Господь. Мы просим, благослови сейчас и детей, которых Ты собрал там в воскресной школе. Укрепляй их дух, Господь, и научай и их, Господь. Просим, благослови молодежь, которую сегодня будет учить пастор Виталий. Мы просим, чтобы Ты проговаривал к ним, укреплял их в вере и в осознании Твоего главенства над ними, Отче. И мы просим, благослови нас здесь и тоже чтение Слова Твоего. Мы верим, что Слово Твое, оно живо и действенно. И просим Духом Святым, действительно действуй в наших сердцах, научи нас. Отдаемся в руки Твои, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Извечная процедура поднятия микрофона. Давайте сразу откроем два места Писания. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Ну, само слово «лидер» очень распространенное везде, я думаю, во многих языках, и оно распространенное в нашем лексиконе. Мы часто употребляем его. Я так понимаю, я не филолог, но я так понимаю, что оно происходит от английского слова lead, ну, вести, да, если я ошибаюсь, поправьте меня. Вот, и вести за собой. Прекрасное слово, прекрасно характеризует. Но, конечно, есть мирской оттенок этого слова, мирской стереотип. Что это такое? Ну, мы об этом тоже будем говорить. Но, конечно, как церковь мы понимаем, что Бог хочет церковь вести. Жизнь церкви – это движение. Это не что-то такое устоявшееся навсегда и однообразное. Это движение, это жизнь. Церковь должна жить. Мы так хорошо знаем это и так утверждены в этом, что церковь – это живой организм. Должно быть движение. Куда двигаться? Куда мы идем? Какие процессы церкви, за кем идти? И, конечно, Бог усмотрел ответ на этот вопрос. Он предусмотрел это. И в первом послании к Коринфянам, 12 главе, мы можем прочитать 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Очень важно из этого стиха нам вынести, что Бог поставил. Бог поставил. Он, зная, что церковь – это живой организм, он, как возлюбивший церковь, как родивший ее, он усмотрел людей, через которых он будет вести их. И мы видим в этом стихе определенную как бы, иерархию даже, последовательность. Во-первых, во-вторых, в-третьих, далее. И мы видим, что вот есть как бы... по важности. Во-первых, речь идет первых об апостолах, основателях, столпах, именно фундаменте вообще понятия церкви как таковой, тех, кто заложили первую церковь. И признаки апостольства, когда Павел говорил, что доказывал свое апостольство, он выдвигал аргумент такой: не видел ли я Господа? Видел. Господь Иисус явился мне, и я апостол. Люди, которые видели Господа, люди, которые от Него лично услышали повеление служить Ему. И мы видим из этого стиха, что Бог поставил в церкви. Эти люди могут и не иметь авторитета в мире. И чаще всего так выходит. Чаще всего так и выглядит, что они не имеют влияния какое-то на мир, на какие-то мирские структуры, организации или какие-то там, не знаю, сферы мира. Но эти люди поставлены Богом в церкви. И это тоже важно нам видеть. Во-первых, апостолы. Во-вторых, пророки. Те люди, через которых Господь хочет именно вести церковь. Пророк – это не всегда тот, кто просто предсказывает будущее. Есть примеры в Писании. Пророк Самуил. Он не предсказывал будущее. Он не говорил о каких-то событиях, которые грядут впереди. Что он делал? Он служил помазанником Божьим. Сперва первому царю Саулу, потом царю Давиду. Это было пророческое служение. Поднимать, ободрять и помазывать, не знаю, в духе вести людей, которых Господь призывает на служение. И пророки могут быть и есть и в наших церквях. В-третьих, учителями. Я очень ценю, очень всегда молюсь и как бы высматриваю даже людей с этим даром в церкви. Это очень важно. Дар учить от Бога – это очень важный дар. Конечно, из Слова Божьего. Конечно, эти люди будут любить Писание, любить Библию и уметь, иметь какой-то дар, какое-то умение передать это другим людям, передать всему собранию, передавать даже неверующим, как-то влиять на неверующих. И это учителя. И далее перечислены дары. Дал силы чудодейственные, дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все это дары, которые дал Бог людям, через которых Он хочет вести церковь. Здесь указан дар управления. Ну, как это важно. Как это ценно, этот дар. И важно как бы видеть, что нужно. Знаете, пастыря, они имеют видение наперед. Зачем конференция? Ну, мы будем проповедовать Евангелие. Мы будем укреплять людей в вере. Прекрасный пастырский ответ на то, зачем эта конференция. Но всегда есть люди, которые как бы обо всем этом должны позаботиться. Как это делать? Эти аппаратура, шнуры, колонки, не знаю, пульт, прославление, там, расписание, регистрация, оплаты. Все это тоже, и это нужно. Это часть жизни церкви. Я очень ценю людей, которые имеют этот дар управления. И вижу, что на этой конференции служат такие люди нам также. Ну вот мы видим, что Бог поставил людей, чтобы вести свою церковь, лидеров церкви, вести за собой. Давайте еще одно место Писания откроем. Книга «Послание к Ефесянам», 4 глава. Ефесянам, 4 глава, 11 и 12 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь Павел раскрывает большее. Да, он говорит опять-таки, что он, Иисус, поставил одних апостолами. Снова мы видим определенную как последовательность, может быть, по важности установленных этих как бы задач, которые он поставил людям. Других пророками, иных евангелистами. И мы вчера говорили о Евангелии. Молитесь о людях в ваших церквях с этим даром. Евангелист – это очень важный дар. Это то, что, не знаю, как передовая линия фронта церкви. Это люди, которые всегда, они как обречены, с этим даром люди обречены быть на передовой линии фронта. И недавно был в Полтаве семинар Жени Вечерука, который занимается визуальным благовестием. Может быть, вы видели, там на доске рисует разные штуки и как бы... Сколько он захочет, столько люди на него будут смотреть. День, два, три. То есть, и он умеет. Это дар. Это именно умение, как держать внимание на себе. Но при этом он говорит об Иисусе. И он говорит вроде бы простые вещи, все так. Ничего замысловатого, никаких таких закрученных нюансов нету. Ну, люди принимают Христа через это. И это дар. Это не то, чтобы он натренировался или прочитал правильную книжку, или где-то там побывал на каком-то там... семинаре. Нет, это именно дар. Это именно умение донести Евангелие. И те люди, которые евангелисты, из которых я знаю лично, ну, они делают это очень в простоте. просто рассказывают о себе, о своей семье. А потом говорят, кстати, я христианин, и ты можешь тоже им стать. И я могу за тебя молиться. И вот Евангелие. То есть они это делают как-то в простоте, имея этот дар. И сказано, иных, в этом 11 стихе, иных поставил пастырями и учителями. И я знаю людей, которые прекрасные учителя Библии. Они не являются пастырями церквей, но они любят Слово Божье, и они умеют научить из Слова Божьего других. Я также знаю людей, которые пастыря, но, может быть, они не имеют такого большого дара учительства. То есть они больше, может быть, евангелисты или люди, которые способны как-то организовать какую-то программу. Но все это, ну, нам важен 12 стих здесь. Зачем все это? Почему все это Господь сделал? Почему Он этих людей поставил в церкви? К совершению святых на дело служения. Цель всего этого – совершать святых, призывать людей, укреплять людей и призывать их на дело служения. Для чего? Для созидания тела Христова. Я так хочу, чтобы мы увидели вот глобально всю эту концепцию, всю эту махину. Почему все это должно быть в церкви? Почему Господь в свое время призвал апостолов? Почему Он в свое время поставил пастырей, поставил людей, способных говорить Евангелие, поставил пророков? Все это для того, чтобы созидалось тело Христова. И Бог хочет через этих людей вести свою церковь. Бог хочет действовать в церкви, работать в церкви через этих людей. И это истина. Я надеюсь, что мы как твердо это понимаем, что мы очень хорошо это знаем. И лидер – это тот, кого Господь предусмотрел для выполнения определенной функции в церкви. Конечно же, мы будем говорить о том, как это делать. Каждый лидер, ну, как бы человек, который от природы, от Бога, наделен какими-то качествами лидерскими, умеет за собой вести, умеет как бы, не знаю, людей взять и как бы направить туда, куда он хочет направить. Но такой человек, это не значит, что он автоматически становится лидером в церкви. Не значит, что имея вот это вот умение, имея вот это качество характера, совсем не значит, что он сразу станет лидером в глазах Божьих, лидером для церкви, для собрания святых. Более того, есть опасность, чтобы церковь шла просто за людьми, которые умеют хорошо говорить, умеют как-то держать внимание на своей персоне. Есть опасность такая. Мы будем говорить о том, какими качествами должен обладать лидер в церкви, в собрании святых. Для каждого, кого Бог призвал быть лидером, есть определенная миссия, определенная задача. Хорошо, когда вы ее знаете, будучи лидером церкви. Хорошо, когда вы как-то очень хорошо прониклись этим, чувствуете, знаете, что Господь хочет от вас, куда вы должны идти. Но как это делать? Как вести за собой? Может быть, лидер – это тот, кто в споре громче говорит. То есть как-то так раз, громко сказал, и все. Ну, к сожалению, бывает, что так выглядит. Но я не верю, что это качество, которым должен обладать лидер. Может, это человек, который физически развит. Ну, такой плечистый парень, с которым как бы так вроде бы и можно спорить. Вроде он явно не прав. Но как бы не хочется. Может, он как бы не всегда себя совсем уж так контролирует. Скажет что-то, он не так услышит. И вот неприятно будет. Ну, пусть будет, как он хочет. Давайте послушаем его. Давайте пусть сделаем, как он скажет. Ну, тоже опасно. Весьма опасно, если такой человек как бы имеет влияние в церкви. Может, это человек, который умеет хорошо манипулировать. Как бы сопоставить мнение и сказать, вы знаете, если вы так сделаете, вот что получится, нехорошо. Я вот хочу, чтобы по-другому было. Ну, то есть вот манипулятор. Есть опасность, что такой человек будет вести за собой церковь. Какими же качествами он должен обладать? Я верю, что он... Когда Бог призывает человека на лидерство в церкви, Он дает ему власть, наделяет свыше, наделяет определенными полномочиями, определенной ответственностью, и эта власть, можно ее применить только одним методом, только одним единственным способом. Это власть собственного примера. Нету иной возможности, иного пути воздействовать на собрание святых. Нету. Бог не дал лидерам иного варианта влиять на церковь. Единственное как? Лидер, человек, за которым Бог хотел бы, чтобы шли люди. Единственное, как он может показать это, единственное, как он может влиять, как он может призвать и показать людям, что за ним стоит идти, это власть собственного примера. И так сделал Иисус. Конечно, он для нас пример в этом. Конечно, он тот, кто является примером для нас. И давайте посмотрим еще одно место Писания. Первое послание Тимофея. 1 Тимофею, 4 глава. Как Иисус явил Отца? Он не заставил людей прийти к Нему. Он нигде не дал людям обязанности прийти и примириться с Отцом, и Он нигде не манипулировал, нигде не заставлял людей сделать это. Он просто явил Отца, явил Его благость, явил милость. И даже когда ученики не понимали, что происходит, сказали: «Покажи нам Отца», Он сказал: «Видевший Меня, видит Отца». Я верю, что это тот метод, тот путь, которым Бог усмотрел нам, как лидерам церкви, тоже являть Иисуса сейчас. В первом послании Тимофею, 4 главе, то, как Павел наставляет Тимофея, лидера церкви, с 11 стиха можем прочитать. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не роди о пребывании в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Павел, опытный евангелист, опытный миссионер, опытный пастор, он понимал, что оставляя Тимофея после себя, возникнут масса вопросов, масса, может быть, даже недовольств, может быть, даже критики в адрес Тимофея. Он понимал это. И с одной стороны, он мог бы сказать: «Тимофей, значит, просто так, выходишь на сцену, гупнул ногой по сцене и сказал: да будет так, так говорит Господь, и говорю я, и я Господь». Вот и все. То есть он бы мог ему посоветовать: ну ты имеешь право, ты наделен властью от меня, от Бога, и ты можешь просто прессануть людей, и они поддадутся. Обычно люди поддаются на хороший пресс. Но ничего подобного Павел не предлагает делать Тимофею. Ничего подобного мы не видим в Писании. Да, он говорит, что пусть никто не пренебрегает юностью твоею. Но это даже слово не к нему, это больше слово к церкви, что они должны не пренебрегать. Они должны строить свои взаимоотношения с лидером так, чтобы не быть преткновением для него. Но что он должен делать? В чем его сфера ответственности? Будь образцом. И, может быть, Тимофей, прочитав это, сказал: ну, Павел, так легко написать, будь образцом. В чем там будь образцом? В житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Но это сложно. Но другого пути нету. Его просто не существует. Человек, который призван на лидерство, он должен быть образцом, должен быть примером для тех других людей. Как это делать? Павел дает рекомендации. Занимайся чтением, 13 стих, наставлением, учением. Не пренебрегай тот дар, который есть на тебе. Пребывай, чтобы успех твой был явно очевиден. Когда человек пребывает в слове, когда он постоянен в молитве, когда он как-то верно делает то, что он должен делать, это видно церкви. И церковь в духе начинает уважать таких людей. Церковь начинает серьезно относиться к таким людям, к их заявлениям, к их советам, к их образу жизни. И церковь начинает учиться у таких людей. В духе, перенимать. Как-то хочется, нашему духу начинает хотеться становиться похожими на таких людей. Для этого нужно время, нужны определенные обстоятельства, чтобы видеть этих людей. В послании к филиппийцам, можем открыть послание к филиппийцам, 4 главу. Есть то, что очень в свое время насторожило меня. Слово от Бога, которое очень как-то напрягло меня, очень заставило пересмотреть свой даже стиль жизни, свой стиль построения взаимоотношений с многими людьми. И, казалось бы, это просто один стих. И я надеюсь, что вы его читали, знаете. Филиппийцам 4 глава. 9 стих. Павел пишет: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Интересно этот стих как бы на греческом. Вот это слово «научились», ну, оно как можно перевести как «скопировали». То есть вы не просто научились, а это как бы, не знаю, оттрафаретили. То есть взяли вот полностью все, что есть у Павла, и филиппийская церковь на себя применила вот полностью, один к одному. Не избирательно что-то да, что-то нет. Вот все, что есть, они скопировали себе в образ жизни. И вот это вот приняли для полного подражания. Полностью приняли. Как бы полностью стали повторять все то, что делал Павел. И Павел пишет: вы научились, вы скопировали это для подражания. И здесь сказано «и слышали», но в греческом есть оттенок того, что «потому что слышали, потому что видели во мне». И Павел пишет: «то исполняйте». И я подумал, ну вот я лидер церкви, служитель, пастор. Мог ли я написать бы своей церкви все, что вы скопировали у меня, все, что вы приняли для подражания, исполняйте. Я подумал, скорее всего, я бы написал все, что вы видели во мне, многое из того, что вы видели во мне, ну, как бы избирательно копируйте. Конечно, есть что-то, что от Бога во мне, и это хорошо, и, конечно, это перенимайте по возможности, но есть много то, чего вам, как бы, хорошо бы вообще не замечать. Ну, конечно, если мы в одном служении с вами, скорее всего, вы это заметите, и это станет так заметно, и спасибо вам за вашу благодать. Вот, скорее, мое послание было бы таким бы. Но это вызов для меня. Павел – лидер церкви. Я лидер церкви также. Многие из вас, присутствующие здесь, лидеры церквей. Люди будут копировать у вас. И я знаю еще более страшное продолжение этой истории. Независимо от того, хотите вы этого или нет, соглашаетесь вы на это или нет, люди будут копировать от вас. Они будут перенимать от вас. И с одной стороны, это напрягает. Правда так? Чекс внутри как-то так вот нехорошо, не по себе вроде бы как. Но с другой стороны, усмотрите, какие возможности есть у вас. Если вы приближаетесь к Иисусу, люди будут это копировать. Если вы постоянны в молитве, люди будут это копировать. Если вы читаете, знаете, влюбляетесь в Слово, люди будут это копировать. Это то, что через вас Бог хочет сделать для церкви. Вот оно лидерство. Если вы умеете человека в разговоре, не знаю, как там, заворожить даже в каком-то смысле. Если Бог дал вам этот дар влиять на людей, делайте это для Бога. Делайте это, приближая людей к Богу. Мирское представление о лидерстве такое, что оно полностью противоположно Писанию. Это заставить. Если человек не повинуется, как-то наказать его и просто показать, кто здесь главный, кто здесь рулит всем. И если он опять-таки не соглашается, как-то отторгнуть его от себя и сделать так, чтобы все остальные поняли, что он не прав, и он изгой, и вот такая модель лидерства. Поэтому так часто, когда мы слышим слово «лидерство» в церкви, мы думаем именно вот о таком стереотипе. Мы думаем, что это человек, который как бы предельно и даже беспредельно амбициозный, он заставляет, он настаивает на своем, он манипулирует, он угрожает даже. И в мире так. Когда человек не наделен властью от Бога, он будет это делать. Потому что ему тогда нужно своими усилиями утвердить власть. Ему тогда нужно своими действиями, словами, угрозами установить собственную власть. Ему нету, ему Бог не дал власти свыше. Он сам своими усилиями работает над установлением этой власти. Он сам ее устанавливает. Но когда Богом для церкви дана власть свыше, этого не нужно утверждать. Мне не нужно как бы с хрипотой в горле кричать: «Я тут пастор, вы что? Что вы себе думаете?» Мне не нужно этого делать. Об этом заботится тот, кто наделил меня властью. Та верховная власть, которая отдала мне эту власть. И это не для меня власть. Тоже важно понимать, что это не потому, что я должен как-то использовать это для себя. Это то, что Иисус так стремился объяснить ученикам. К сожалению, такой мирской взгляд на лидерство проникает в церковь. В истории церкви были целые периоды, когда власть была просто деспотичной. Просто как бы, не знаю, начиная от времен инквизиции, кардиналов. И, к сожалению, даже сейчас, даже в протестантизме есть течение, где власть лидерами церкви просто узурпируется. Это как просто контроль над людьми. К сожалению, это так часто. И может быть, вы как когда-то были частью таких церквей, где вы видели, что лидеры церкви, они просто как дергают за веревочки, как люди, как марионетки выглядят. И это грустно. Четко, очень четко уясняйте для себя, что это не от Бога. Бог не предусмотрел, чтобы было такое вот, ну, отношение, чтобы те, кто лидеры церкви, они просто властвовали. Это не от Бога. Давайте откроем Евангелие от Марка, 10 главу. То, что Иисус так хотел объяснить ученикам своим. Знаете, я часто удивляюсь ученикам. Но они 3 года провели рядом с Господом. Такие вопросы задавали. Но самое лучшее в их ситуации, что они их задавали. Самое лучшее, что они вот просто жили рядом с Ним. Такие, как есть. Со своими вопросами, со своими, как там было хорошо сказано, особенностями. О, со своими особенностями. Они были во взаимоотношениях с Иисусом. И Он формировал их. Он отвечал на их вопросы. Он как бы делал, лепил их. И знал, что настанет день, когда сойдет на них Дух Святой. И это не значит, что перестанут существовать вопросы. Просто их будет меньше, и они будут другие. Вопросы уже будут другие. Сейчас мы можем прочитать место Писания в Марка, 10 глава, с 42 стиха. «Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Как просто. Я даже не знаю, что тут можно добавить. Вот. И Иисус говорит, что да, в мире так. Есть князья, есть цари, есть президент, есть как бы органы, которые над нами, какие-то системы власти, или даже директор, босс на работе. Все это есть, и они властвуют, они управляют, они явно над нами, и с этим есть только 2 пути. Или соглашаться, и как бы смиряться, и принимать все от них, или революция, 2-й путь. Ну, конечно, мы понимаем, что Иисус, говоря о том, что в мире так есть, и Он не критикует это, это как факт, это то, что есть. Иисус не говорит, что это нужно быстренько исправить и все это вернуть как бы в анархию. Нет, Он говорит, что ну это так, но это в мире. Но между вами, в церкви, в общении среди братьев и сестер, да не будет так. И настолько конкретно Иисус говорит, что не будет так, так не должно быть. И очень простой принцип, который совершенно противоположен мирскому взгляду. Кто хочет быть из вас большим между вами, это нормально хотеть быть большим между нами. И мы знаем в послании Тимофею, также Павел пишет, что кто епископство хочет, тот доброго дела хочет. В этом нет ничего плохого, хотеть лидерства. В этом нет ничего предосудительного или даже какого-то несмиренного. Я хочу влиять на людей в церкви. Я хочу как-то влиять на собрание. Я хочу быть полезным. Я хочу как-то людей вести за собой. В этом нет ничего плохого. Но очень важно понимать, как это делать. Очень важно понимать, каким образом влиять на людей. Как мы говорили, что есть вот эта власть собственного примера. Так вот Иисус говорит, что кто хочет быть большим между вами, пусть будет слугою. Пусть будет именно слугою. И кто хочет быть первым, да будет всем рабом. И сильный аргумент. И я представляю, как ученики отвисли на несколько минут, так типа, ну и как это типа применить? Мы всю жизнь жили вот в другом режиме, и все это было совершенно по-другому, а тут вот, ну как это увязать вообще? Но Иисус дал себя в пример. И здесь Он сказал, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Два места в Евангелии, где Иисус принял поклонение, это когда Он был младенцем в яслях, и это тоже Он был доступен. Он не был во дворце или замке, или где-нибудь там в палатах, в сарае, в хлеву. Пастухи могли прийти, увидеть, прославить, поклониться. И второе место, это когда Он въезжал в Иерусалим. Он позволил людям поклониться себе. Он принял это поклонение. И то, и другое было предречено в Ветхом Завете. И того, и другого Иисус в каком-то смысле не мог и не должен был избегать, не должен был как-то лишить этой возможности, потому что было пророчество таковое о Нем. И то, и другое совершилось. Но больше особо нигде Иисус при жизни на земле не принимал поклонения. Но Он сказал, что «Я пришел, чтобы не мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, отдать душу свою даже». В Евангелии от Луки Иисус говорит тоже, что «всякий, возвышающий себя, будет унижен, а унижающий себя будет возвышен». И вот он пример Христа. Вспомните, когда описано в Евангелии от Иоанна в 13 главе, когда Иисус омывал ноги ученикам. Но Он так много сделал уже. Он уже родился на этой земле. Это уже много. Прийти в этот грешный мир – как-то облечься в эту плоть, которая ограничивает, которая слаба и уязвима. Уже многое. Он прожил здесь жизнь, научал людей. Он терпел насмешки от фарисеев, терпел унижения, терпел обиды. И даже ученики такие кони отмачивали. Ну, Он терпел, переносил, Он отвечал на это все любовью и милостью. И вот последний вечер. Казалось бы, мог бы сказать, ну, ребята, я так надеюсь, что скоро все изменится. Ну, вы видели меня, вот просто запомните меня таким, какой я есть. Но Он еще дальше идет. Он еще большее для них хочет делать. Он подвязывается полотенцем, берет воды в умывальнице и моет им ноги. Что большее может быть? И Петр, как-то осознав это, говорит, ну, Иисус, не, подожди, так не годится. Это уже слишком. Ну давай вот все то, что да, многое ты сделал. Ну давай на этом остановимся, потому что как бы ноги мыть, это дело раба. Это раб. Это обычно делает человек, который раб, который не имеет своей власти в доме в этом. Иисус говорит, что так надлежит быть. И более того, Он говорит, вы зовете Меня учителем, и это так и есть. Но смотрите, что Я для вас сделал. Насколько Я уничижил себя и послужил вам, в этом действии есть цель. И вы должны так поступать по отношению друг к другу. Какой больший пример нам нужно? Можем открыть послание к Филиппийцам, вторую главу. 6 стиха, 2, Филиппийцам 2 глава 6 стиха, говорится об Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот оно смирение. Сам факт того, что Господь Иисус пришел в этот мир, это уже смирение перед Отцом. И мы часто думаем, ну, конечно, в Троице был план, как спасти человечество. Еще до сотворения самого человечества Бог знал, что такое произойдет с нами. И Он запланировал. Сын смирился, и Он как принял эту миссию рождения на земле и для искупления человечества. И это, нам кажется, ну, у них был план, это их взаимоотношения в Троице. Ну, Сыну Он смирился, Он принял это. Но мы читаем о том, что Иисус смирился и перед людьми, и перед учениками, и умывал ноги им. И нам, как лидерам церкви, как людям, которые поставлены на лидерские позиции в церкви, легче смиряться перед Богом. Конечно, мы каемся, мы смиряемся, мы с разбитым сердцем перед Ним всегда. Но вот пример Иисуса – смиряться и перед людьми. И это то, что бывает сложно для людей, особенно как с лидерским характером. То, что бывает непросто делать. И поэтому, я думаю, в 5 стихе сказано, что Павел пишет, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». Это должно быть нашим стилем жизни, нашим отношением к телу. Этот пример лидерства Христа. Какие мы еще имеем примеры лидерства, примеры людей, которые были призваны вести за собой других по Божьему замыслу, именно по Божьему замыслу. В Ветхом Завете, конечно, Моисей, в книге Чисел, в 12 главе сказано, что Моисей был наикратчайшим человеком, который жил на земле. Вот она характеристика. Но мы нигде не видим долгих описаний характера Моисея, хотя такая личность, такая персона, о нем могли бы написать именно о нем, о его характере, о его чувствах, о его построении взаимоотношений с Богом, с людьми, с народом, могли бы писать очень много. Но вот о нем сказано. Просто, что он был кратчайшим из людей, живущих на земле. Что к этому можно добавить? И Бог избрал именно такого человека. Бог призвал именно его. Да, против него повставали, и против него как бы было даже от Аарона и Мариам были какие-то, не знаю, недовольства им. Но нигде, когда Аарон и Мариам как-то критиковали его, когда сыны Кореевы пытались восстать против него, нигде Моисей не защищал сам себя. Он нигде не использовал ни посох, ни какой другой инструмент, чтобы как-то убедить окружающих, что он остается лидером и как бы кто тут главный. Он молился. Он молился. Перечитайте 12 главу книги Чисел. Увидьте, как разрешился конфликт между Моисеем и Аароном и Мариам. Бог явился, отделил Аарона и Мариам для беседы и сказал, что вы не можете этого делать. Моисей даже в стороне был во время этого разговора. Он как бы не участвовал даже в этом разговоре. Да, Мариам покрылась проказой и была в таком состоянии неделю. И я уверен, что она навсегда сделала выводы из этой ситуации. Если бы Моисей просто наорал на нее, или даже ударил посохом, или еще что-то сделал, это не имело бы такого влияния. Это бы только утвердило Мариам в том, что, ну, конечно, как ты ведешь себя, братец? Ты заметил реакцию свою на обстоятельства? Это бы как-то наоборот укрепило и вбило бы клин между ихними взаимоотношениями еще больше. Но Моисей молился, и Бог лично вступился за него. Конечно, Мариам не права, что она делала так, но это такая возможность была для Моисея, чтобы Бог защитил его. Знаете, в церквях бывает, люди не понимают друг друга. Бывает, что у них разные мнения. Бывает, что эти разные мнения по отношению к лидерству церкви. Бывает, это жизнь. Даже муж и жена. Писание говорит, что это одно целое, одна плоть становится. но это плоть. Да, это одна, но это плоть. И даже двое людей соглашаются жить вместе, но они остаются грешниками при этом. Они остаются в этой плоти. И так часто бывают недоразумения, бывают конфликты даже. Бывают даже затяжные конфликты. А уж, конечно, если это церковь, посмотрите, сколько нас здесь, и все же мы грешники. Все мы, как сказали правильно, со своими особенностями, со своими видениями на жизнь церкви, на то, как все должно развиваться, на то, как должно все быть правильно. И мы же готовы отстаивать свою точку зрения. И очень легко как бы от отстаивания своих точек зрения перейти на критику чужой точки зрения. И эта грань настолько тонкая, что раз, и мы уже не думаем о том, что мы отстаиваем, а мы рассматриваем человека и говорим, что да ты вообще там... Вот. И это так легко, так часто бывает. И наша плоть так часто в этом не спешит останавливаться. Что делать? Я думаю, что здесь очень важна реакция лидеров на это все. Реакция того, кто наделен властью от Бога. Я в своей церкви, я благодарю Господа, что мне никогда не приходилось как-то, не знаю, настаивать на своих там пасторских позициях, или как-то доказывать, или как-то напоминать очень усердно людям об этом. Это такая Божья милость ко мне. Люди, которых Господь собрал вокруг меня, как команда, лидерская команда церкви и вся церковь, они от Бога научены, как строить эти взаимоотношения. И мне не приходится как бы где-то нажимать какие-то рычаги воздействия, применять. Это просто Господь делает. Он управляет этим всем. Моя задача действительно просто служить этим людям, просто любить мою церковь, просто быть доступным для них и как-то, не знаю, молиться за людей, быть открытым, принять, пытаться вмещать каждого из них. Я стараюсь это делать. И церковь хорошо знает, что я не идеален, не совершен, далеко не совершен во всем этом. Чем больше люди узнают меня, тем больше они понимают, что я грешник, я слабый. И это правда, люди молятся обо мне. Я так благодарен им, когда это происходит. И таков Божий замысел. В примере Моисея мы видим, что Бог так запланировал, Он так установил. В Новом Завете есть место Писания, которое очень хорошо дает, не знаю, направление для лидеров наших церквей. Можем открыть первое послание Солунян, Фессалоникийцам. Я предупреждал, что у меня комментарий, конспект на украинском. Солунян. Вы знаете послание Солунян? Фессалоникийцам. Первое Фессалоникийцам. Вторая глава. Интересно, что Павел после того, как начал там церковь, и обратилось много людей, и он потом долгое время жив там, уехал и пишет им письмо, пишет послание этой церкви. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 7 стиха. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете каждого из нас, как отец детей своих. Мы просили и убеждали и умоляли поступать вас достойно Бога, призвавшего вас в Царство Свое и славу. Апостол, видевший Христа, имея дары чудодействия, имея такое огромное влияние в духовном мире, он бы мог приходить и просто говорить: «Делайте так». И это тоже как бы было бы нормально. Люди должны были бы делать так. Это слово от Бога, это истина, это то, что сказал, произнес апостол, поставленный Богом на это служение. Но они не пришли с важностью. Они не пришли с какой-то надменностью, они были тихи, как кормилица, насколько она нежно обходится с детьми своими. И я надеюсь, что в вашей жизни, очень надеюсь, что в вашей жизни есть человек или группа людей, или семья, которая обходилась с вами, как кормилица, которые действительно не имели какой-то важности, надменности или влияния на вас, или не брали как бы над вами, не пытались вас как-то подмять под себя, которые просто служили вам, которые знали ваши нужды, молились о вас, разговаривали с вами, держали вас за руку, плакали с вами и действительно служили, кормили дух ваш. Я очень надеюсь, что у вас такие люди были или есть. Но знаете, они были не зря, неспроста. Кроме того, что они служили вам, они показывали пример вам, что вы должны теперь делать по отношению к тем людям, к которым Господь приведет вас. Павел не просто это сделал для них и уехал. Павел дал пример им. И он ожидает, что теперь люди, которые будут зреть, которые будут возрастать в Господе, которые будут приходить в такое состояние, когда Бог будет призывать их служить, то они будут вспоминать, как это делать. Они уже будут кого-то держать за руку. Они уже будут плакать вместе с кем-то. Они уже будут молиться, брать пост за какие-то трудности людей рядом, за какие-то жизненные ситуации. Они будут служить. Именно они будут той кормилицей по отношению к новым людям. И знаете, что произойдет? Те люди, которым вы будете так служить, они тоже получат пример. И будут это делать дальше. И дальше, и дальше. И это есть Божий замысел. И вот потому лидерство в церкви – это не просто дядечки и тетечки, которые знают, что делать. Это пример прежде всего. Это те, кто должны научать жизни других. И вот потому в 6 стихе, я верю, что это как слово для вас, если вы лидер церкви, если вы задумываетесь о том, чтобы вести за собой других, чтобы влиять на других. Во второй главе есть 6 стих. Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». На каком бы этапе вы ни были, если вы еще никогда в жизни не думали о том, что можно влиять на других людей, или вы уже несете какое-то служение, вы уже как бы даже признанный лидер в церкви, это для вас. Не ищите славы человеческой, не думайте угодить как-то людям или наоборот как-то, не знаю, воевать с кем-то. Просто приближайтесь к Богу. Просто укрепляйтесь во взаимоотношениях с Ним. Потому что всегда есть опасность, большая опасность во все времена христианства, во все времена существования церкви. Есть опасность делать как-то Божье дело, но своими методами. Пытаться, не знаю, как-то обращать людей к Богу не Божьими методами. Князь Владимир крестил Русь. Просто штыками загнали в Днепр, вот и покрестились. В свое время когда-то завоеватели Америки принесли христианство. Ну, это тоже выглядело ужасно. И вроде плоды огромные. Я думаю, что в то время мог какой-то там соратник Колумба написать, что ну здесь люди обращаются к Иисусу тысячами и тысячами. И он мог бы собрать неплохой саппорт, как бы открыть там миссионерскую школу, еще что-то. Но это не было христианством. Это не было на самом деле Божьим методом. И это не имело никакого смысла. Мы часто думаем, что плоды в количестве. Я верю, что плод – это именно метод. То, как мы несем Иисуса, это уже является плодом. То, что мы делаем, когда мы лидеры. То, что мы, как мы это производим, как мы это делаем. Всегда есть опасность удерживать людей в церкви не Божьими методами, не знаю, манипуляциями, угрозами. Доходит до того, что некоторые даже как бы протестантские деноминации твердо уверены в том, что только ихняя деноминация правильная, только в ихней церкви люди действительно спасаются. Ну, это не что иное, как манипуляция. Не что иное, как желание удержать людей у себя, возле себя, иметь влияние на них. И это ужасно на самом деле, это не Божий путь. Всегда есть опасность для лидеров влиять на людей не Божьими методами. как-то угрозой или манипуляцией опять-таки, или как-то пытаться уговорами даже, не знаю, это не от Бога. Все, что должен делать лидер, это влиять собственным примером. И я верю, что это так должно быть. Священники во времена Ветхого Завета, ихнее служение было примирять людей с Богом. Ихним служением, если все это сжать до минимума, было первое, это примирить людей с Богом, как бы сделать возможным жертвоприношение, осуществить это жертвоприношение, но по инициативе людей опять-таки. И второе, это правильно представить Бога, правильно представить, какой Он, истинно представить. И все. Я вижу, что это то, что лидеры церкви должны делать. Вы помните, мы читали к Ефесянам, что как к назиданию, в назидание церкви. И это должно происходить, это должно быть. Это то, что делает Иисус. Он правдиво представил Отца. Он явил Отца. И второе, Он принес жертву для нашего греха, за наш грех, чтобы мы могли найти спасение, чтобы мы могли найти примирение. Конечно, для лидера есть определенная квалификация. И слово, опять-таки, такое вроде бы как режет слух. Ну, как это квалификация? Ну, она есть. В Писании об этом явно говорится. Можем открыть первое послание Тимофею. Мы уже, по-моему, несколько раз в него ныряли. 1 Тимофею, 3 глава. И очень важно сразу понять нам, что это не то, что люди придумали тест для людей, которых можно называть лидерами церкви. Это от Бога. Это Богом установленный, как бы действительно, фильтр, если даже хотите. Пусть вас не пугает и не смущает это, потому что то, на что будут призваны эти люди, то, что Бог через них хочет сделать, это очень многое, это очень важно. И в духовном мире это очень ценно. Поэтому именно тест, квалификация. Я не боюсь такого выражения. То, с чего начинает Павел, он говорит в 3 главе 1 Тимофею, с 1 стиха. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». И часто люди видят этот стих и думают, что епископство, речь идет о статусе. Ну, в каком-то смысле да. Это как бы статус, это должность даже, если хотите. Но вот это слово «доброго дела», оно как-то забывается быстро, оно стирается. На самом деле, человек, который хочет епископства, хочет лидерских позиций в церкви, он хочет труда в этой сфере. Он хочет делать это, делать это. Когда человек хочет просто статуса, это не дело, это просто положение, это просто то, как меня будут называть. Что при этом на меня возлагается, какие ответственности, какой труд ожидается от меня в связи с этим статусом. Вот о чем говорит Павел, что тот, кто епископство желает, тот доброго дела желает. И далее квалификация. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, но не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божьей? И я размышлял о том, ну почему дом? Почему семья? Почему так важно? Очень просто. Очень просто. Дома я такой, как есть. Ну здесь вы можете думать, какой хороший служитель. Пришел раньше всех на служение, расставлял стульчики, поправлял микрофончики, здоровался со всеми, улыбался так хорошо, все так получая. Какой хороший человек. Вот уж истинно Дух Божий на нем. Вот на самом деле, вот и Библию так трохи зная, и так вроде бы вот все очень хорошо, но дома я такой, как есть. Ну, мы же понимаем это. И, скорее всего, мои домашние, моя жена, мои дети, они 100% видят меня таким, какой я есть. И если я там рычу, и горчу, и кричу, то не будет порядка дома. Почему? Потому что, опять-таки, тот же принцип. Бог наделил меня, как мужа, определенной властью. Как бы быть управляющим определенной территорией моей семьи, моих домашних. Это Богом данная мне в распоряжение территория. Что я с ней делаю? И Господь наделил меня властью. Мне не нужно ее утверждать. Мне не нужно как бы кулаком по столу гупнуть и говорить, кто здесь в доме хозяин. То есть мне не нужно это делать. Уже от Бога мне эта власть есть. И опять-таки тот же принцип. Как я могу влиять на мой дом? Только силой собственного примера. У меня нет другого пути влиять. Да, конечно, я могу просить. Но следить за тем, чтобы это не переросло в манипуляции, чтобы я не просил, типа, как, дорогая, а можешь ли ты мне сделать именно такую еду? А если нет, то я зарплату не отдам. То есть вроде бы и просьба, но в то же время с угрозой, как бы такая вот скользкая просьба. Я могу, конечно, как-то детей наставлять, учить, призывать к порядку, но если они от меня не знают, что такое порядок, к чему я их призываю? Знаете, как говорят, я всегда учу детей за столом вести себя правильно и кушать хорошо, но они все равно едят так, как я. И это часто мужчины делают. Мы часто говорим детям, там, сядь ровно, не крутись, там, эту программу по телевизору не смотри. А у ребенка вопрос, папа, ты вчера смотрел эту программу? И в голове ребенка полнейший как конфликт. То есть, так можно ее смотреть или нет? Папе можно, мне нельзя. Вот когда я вырасту, и это очень опасно, вот это когда я вырасту. И ребенок думает, что он сейчас пока не полноценен, но вот когда он вырастет, наконец-то начнется нормальная жизнь. Так опасно это. Дома я такой, какой я есть. И то, как я влияю на свой дом, на своих домашних, стопроцентная модель того, как я буду влиять на людей в церкви. Если дома мужчину уважают и принимают его авторитет. Ему не надо кричать, ему не надо как бы там угрожать, ему не надо доказывать что-то. Он просто говорит, потому что от Бога наделен властью делать это. И если это влияет, если это, скажем так, если семья это принимает, он в церкви будет вести себя так же само. Поэтому хорошо управляющий домом своим и детьми, детей, содержащий послушанию со всякой честностью, он имеет право, имеет возможность быть и в церкви лидером. Шестой стих говорится, что он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал под осуждение с дьяволом. И есть очень важный десятый стих здесь. Сказано, таких надобно прежде испытывать, потом, если непорочны, допускать до служения. И знаете, как-то немножко невдобняк. Как-то так вот. Что значит испытывать? Нехорошо как-то звучит. Вот брать и испытывать. Я же хочу просто доброго дела, епископства. Почему меня надо испытывать? Прежде всего для меня же самого. Прежде всего для меня же самого. Церковь и Бог из любви ко мне предусмотрел мне же самому показать, мое ли это. Конечно, Бог, Он Бог, знающий сердца, ведающий все помышления наши и глубины мотиваций наших. Он в совершенстве понимает и знает, что происходит. Ему не нужно доказательств или каких-то испытаний, но для людей в церкви, которые рукоположат меня, которые признают меня, для всей церкви, которые стоят перед вопросом, идти ли нам за этим лидером, нужно испытать. И для меня же самого, как человеку, который... Как бы я верю, что Бог призывает меня к этому. Но как я могу убедиться в этом? Нужно испытание. Испытание – это для этого испытания нужно две вещи. Первое – это обстоятельства, в которых я себя проявляю. Если я просто такой себе лидер, и я всегда дома, не на собрании, не на евангелизации, я ничего не организовываю, я просто в воскресенье прихожу, но в галстуке, это не обстоятельства, это просто ничего, это я просто в галстуке. И непонятно почему в церкви Голгофа я в галстуке. Просто как факт. Может быть, это причина как бы считать меня лидером. Но это не обстоятельства. Вот когда ситуации возникают, при которых я проявляюсь как личность, при которых видно мой характер, раскрывается мой характер, это уже интересно. Когда возникают трудности, я предлагаю молиться, и я веду всю группу людей, которые переживают какую-то проблему, в том, чтобы отдать эту проблему Господу, это проявляет меня. Я помню, когда на одной из всеукраинских конференций, по-моему, какой-то девушке играли в бадминтон, и у нее выпала ключица или лопатка, что-то случилось. И, конечно, это как стресс. И уже было темно, было уже ночь, и, конечно, только молодежь тусила там. Вот, и что делать? Что делать? И я увидел, как один парень, я не помню, с какой церкви, он сказал, давайте помолимся об этом. Он таким дрожащим голосом. Я понимаю, что он редко, когда что-то заявляет для группы людей, но здесь он от Бога был уверен, давайте помолимся за нее, что ли. Вот. И все молились. И он повел людей в молитве в этом. Вот она ситуация. Вот они обстоятельства, в которых человек проявил себя. Какой-то дух человека повел всех остальных. И я не помню, кто этот парень. Я так хотел бы с ним сейчас пообщаться. Если где-то кто-то здесь из вас это, то подойдите, потом скажите. И это очень те вещи, те обстоятельства, через которые мы проявляемся. Когда, опять-таки, перевернулся микроавтобус, все люди разделились на две группы. И 8 женщин, которые спасали друг друга, они разделились на две группы. Трое из них встали, взялись за руки, со слезами молились. И остальные поднимали микроавтобус, чтобы вытащить руку Даши из-под него. И вот они обстоятельства. Вот то, когда мы проявляемся, какие мы на самом деле. Для того, чтобы лидеры проходили эти испытания, нужно бывать в обстоятельствах. Вам нужно попадать на евангелизации. Вам нужно участвовать в каких-то ситуациях, где есть трудности, где есть что-то, что стесняет, что как-то давит на вас, где-то что-то, где нужно принимать решения, где нужно действовать. И от того, как вы будете действовать, это и есть как испытание. Это и есть то, через что все окружающие люди увидят и поймут, что вы руководимы Духом Божьим или нет. Еще что нужно для того, чтобы это испытание произошло, это время. Очень важный фактор. Время. Я верю, что так многое в церкви решает время. И мы как-то, особенно в Киеве, мы все очень спешим. Мы такие динамичные. У нас у всех там по 3 мобильных телефона, по 2 часов на руках. Мы все очень быстрые, очень резкие. И мы хотим также, чтобы в церкви все крутилось, вертелось, и чтобы все это быстро было ясно, кто где и за кого. То есть все как-то это быстро хочется. Но не надо. Не надо. Я всегда как-то предлагаю не спешить. Должно идти время. И такой испытывающий такой фактор. Иногда человек приходит и говорит, я хочу быть пастором. Отлично. Это очень классно. И в нашей церкви сейчас есть молодые хлопцы, на которых я уже сейчас смотрю, как на будущих пастырей. Я с ними строю взаимоотношения, как с людьми, которые, возможно, в будущем пастыря. Я с ними общаюсь, как с теми. На самом деле, можно было бы сказать, там желторотые ребята. Нет, я к ним уважительно отношусь так, как равным себе. И я хочу их ободрять в этом. Но нужно время. Конечно, я им говорю, классно. Я на самом деле буду молиться за тебя. Я буду как-то тоже вопрошать у Бога, его ли это план для тебя. Но сейчас ты можешь служить в воскресной школе. Памперсы. Самое лучшее, что может делать начинающий человек, который хочет быть пастором, это самый прекрасный тест. И причем не пару раз, а в течение, может быть, даже года и больше. И вот оно смирение, вот она стабильность. Когда Спержен принимал людей на свой университет, который он создал библейский, и для того, чтобы прийти в тот университет и учиться на пастора, на проповедника, очень простой тест делал Спержен. Человек приходил к нему, и Спержен назначал встречу на 6 утра в офис. И человек приходил, Спержен уже был на месте в своем кабинете, и просто попросил немножечко подождать. 7 часов, 8 часов. В 8:30 Спержен открывал кабинет с улыбкой. Если человек еще оставался там, он просил его, заходи, проходи. К Как дела? Кофе? Можно несколько вопросов? И абитуриент, готовый к сложным, к трудным теологическим вопросам, весь в напряжении. Да, конечно, я готов ответить на ваши вопросы. А вы можете произнести по буквам слово «кот»? Cat. Как там на английском? Он произносил. А, хорошо, прекрасно. Разно, скажите, пожалуйста, сколько лап у зайца? И таких пяток вопросов больше не нужно обычно. То есть обычно до пятого вопроса все становится понятным. Может ли этот человек вообще как бы иметь терпение? Может ли он как бы иметь достаточно терпения, чтобы какое-то время держать себя в руках, тогда, когда нужно держать себя в руках? И это тест. На самом деле это то, что называется испытать. И это сжатая модель этого принципа. Но в жизни бывает дольше все. Когда человек говорит, я хочу быть лидером прославления, конечно, будь верным в малом. Веди прославление в той домашней группе, частью которой ты есть. Если ее нету, попробуй начать. Попробуй просто собираться с кем-то одним и просто делать вечер, когда вы поете Господу. И делай это какое-то время, стабильно. Если человек приходит и говорит, я хочу проповедовать в воскресенье, отлично. Я с радостью дам тебе эту возможность. Я на самом деле тоже этого хочу, чтобы эта проповедь была от Бога, и чтобы ты был готов авторитетно заявлять все то, что Бог хочет, чтобы ты заявил от Него. Ну, давай начнем с какой-то просто встречи. Не знаю, ты можешь провести детский урок. И я верю, что тот, кто может учить детей, тот может учить взрослых также. И вот он тест. И эта верность в малом дает возможность. И это не то, чтобы люди разрешили наконец-то этому человеку заняться чем-то большим и более серьезным. Нет, это Бог делает. Это Господь ставит над большим. Он дает что-то большее. И важно, так важно нам понимать, что когда человек верен в малом, это наилучший показатель, что Бог призывает его к лидерству. Знаете, в церкви Голгофы как бы есть такой очень простой принцип к проповедникам, как бы отбор, что ли. Если этот человек живет так, как проповедует, и очень, очень все просто выглядит. В книге Неемии есть рассказ о том, как люди, которые должны были читать из книги закона, они находились на специальном таком возвышении, специальная такая сцена. И я думаю, что речь не идет о том, чтобы их просто было хорошо видно. Это как прообраз того, что людей, которые служат словом, эти люди должны быть рассматриваемы всей церковью. Ихняя жизнь, ихнее построение взаимоотношений с другими людьми, с верующими, с неверующими, ихняя семья, ихняя работа, ихние вклады, как они вкладывают свои финансы, то, о чем учил пастор Бен вчера, это очень хороший показатель тоже того, как мы относимся к своим финансам, во что мы их вкладываем. И это важно понимать. И нужно время для этого. Конечно, нужно время. И тоже апостол Павел просил молиться о себе. Просил молиться о себе, как о лидерстве. Как о том, чтобы молиться о том, чтобы он был ведом и направляем Духом Божьим в своих делах. Это такой важный момент. Павел никогда не говорил, что он не нуждается в молитвах, в поддержке, в помощи людей. Иногда можно видеть лидеров, людей, которые говорят, я сам. Пожалуйста, я знаю, что я делаю. Пожалуйста, если я буду нуждаться в вашем совете, я подойду к вам и спрошу лично, наедине, чтобы другие не видели. А то они подумают, что я не разбираюсь в ситуации. Типа я не владею тем, что я делаю. Ну, это тоже опасный как бы путь. Конечно, опасный. И с одной стороны, лидеры, которые призваны Богом, они обречены на то, чтобы понимать, может быть, иногда больше, чем все остальные. Поймите меня правильно. Это не делает лидеров как бы выше, лучше, чем другие. Просто это то, что иногда бывает. Иногда я могу видеть больше, чем даже моя команда в церкви. Я могу как-то видеть, может, наперед что-то. Я так молюсь, чтобы это действительно было то, что от Бога. Это не то, что я себе придумал или какие-то мои там, мечты, не знаю, фантазии. Я молюсь, чтобы я действительно различал то, что от Бога. И я не всегда ожидаю, что моя команда как бы всегда одностайно всегда примет то, что я говорю. Но я предлагаю им слышать это. Иногда я говорю, ну давайте молиться, давайте раздумывать, давайте высказываться об этом всем. Иногда я говорю, мы будем делать так. И они признают это. У нас большая церковь, у нас много людей, которые по-серьезному в служении, которые по-серьезному посвящены делать все то, что они делают. Я очень уважаю каждого из них, очень ценю их мнение. Очень всегда стараюсь советоваться. И, конечно, я прошу молиться обо мне. И молюсь о них так же само. И Господь действует. Господь действует. Он, на самом деле, наш лидер. Ценно понимать, что мы по-настоящему должны идти все за Ним. И, конечно, служителя должны проявлять благодать. Вся церковь должна как бы стараться проявлять благодать к тем молодым лидерам, которые берут на себя ответственность. Конечно, понимать, что будут ошибки. Конечно, понимать, что будут какие-то оплошности и какие-то вещи, которых и не стоило бы делать. Но церковь должна позволить людям пытаться, особенно для мужчин. И ну, это важно, это важный такой момент, чтобы позволять людям даже иногда делать ошибки. И тогда Бог будет воспитывать и взращивать этих лидеров. И в то же время людям, которые ставят на служение других, нужно понимать, что это ответственность. Не бояться испытывать их, не бояться как бы делать многое вместе. Сейчас, я так понимаю, в церквях в Украине, ну, по крайней мере, в Киеве мы это наблюдаем, как бы третья волна служителей. Да, приехали миссионеры, они были действительно как те кормилицы для нас. Они взращивали нас, лелеяли, они молились за нас, они отстаивали в молитвах наши все вопросы, процессы возрастания в Господе. Сейчас многие из нас это делают для других. И вот третье поколение, третья как бы волна людей, которые Господь призывает для лидерства. В нашей церкви это так сейчас. Так много молодых людей готовы брать на себя ответственность. Очень опасно ждать, что они будут делать так же, как мы, или они будут делать, ну, с такой же эффективностью. Скорее всего, первое, что они будут делать, будет не очень получаться, или даже очень не получаться, или даже какие-то провалы, все то, что делал я в свое время. Иногда и сейчас так бывает. Но важно ободрять, важно не критиковать, не говорить, что ну мы так и думали, что у тебя ничего не получится. Мы даже не молились за тебя, потому что так сразу было ясно, что все провалится. Но это сразу убивает как бы наповал. Важно поддерживать. Важно говорить, ну, все нормально. Все, что Господь захотел сделать, Он сделал. Давай двигаться дальше, давай вновь что-то сделаем. Давай. И это вот движение церкви, это то, всегда есть опасность остановиться и чинить, как бы то, что, кажется, нуждается в починке. Всегда есть опасность просто остановиться и что-то исправлять. Но не позволяйте, чтобы это происходило. В церкви должна быть жизнь, должно быть движение, должны быть какие-то возможности для новых людей. И это нормально. В церкви никогда не будет все идеально. В церкви никогда не будет все совершенным. По той простой причине, что мы несовершенны. Мы грешники, мы в плоти в этой. Благодать и любовь Божья все это покрывает. Давайте сейчас помолимся. Господь наш, мы так благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил церковь, за то, что у Тебя есть совершенный замысел, совершенный план для собраний наших, Отче. Спасибо за то, что Ты все, что имеешь для наших церквей, это наилучшее. Спасибо, Отец, за это. Мы благодарим за то, что, чтобы воплотить все это, Ты призываешь многих из нас, Ты призываешь из среды нас людей, через которых Ты будешь совершать работу свою, через которых Ты хочешь действительно привносить в церковь жизнь, действительно ободрять и вести каждого из нас за собой. И мы просим сейчас об этих людях. Мы молимся о тех людях, которые уже признаны лидерами, которые испытаны, и мы увидели, что они ведомы Тобой, Господь. Дай нам быть поддержкой для них, дай нам быть действительно теми, кто постоянно отстаивает в молитвах их. Мы молимся о людях, которые только начинают и только как-то чувствуют, слышат призыв Твой. Спасибо за то, что Слово Твое говорит, что верен призывающий, он и совершит сие. Помоги этим людям полагаться на Тебя во всем. Помоги этим людям действительно доверять Тебе полностью. И помоги нам, как церкви, ободрять этих людей, служить им, проявлять благодать. Отец, мы молимся о тех, кто еще только будут в будущем призваны для того, чтобы нести ответственность за церковь. Мы просим уже сейчас, если это даже те дети, которые в воскресной школе сейчас, или те подростки, которых, может быть, мы еще так, может, даже не знаем еще, как зовут, и они еще никогда не заявили о своей, может быть, духовности, но мы молимся сейчас о них. Помоги нам видеть в них тех будущих лидеров. Помоги нам различать это. Помоги нам видеть действительно их Твоими глазами, то, как Ты их видишь. Мы полностью доверяем Тебе, нашей церкви. И просим, чтобы лидерство нашей церкви, чтобы пастыря и служителя, пресвитеры, епископы, Боже, все были действительно чисты в Тебе. Мы молимся о том, чтобы Ты очищал от греха, чтобы Ты не допускал какую-то гордость или какое-то что-то, что не от Тебя, Господи. Мы просим, чтобы Ты освящал лидеров, чтобы они действительно были священниками, которые свидетельствуют о Тебе истинно, которые примиряют народ Твой с Тобой. Мы доверяем в руки Твои нашей церкви. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.